Глава 6. Несмотря на вечерние волнения, спал Энор Павоне просто великолепно. Его не покидала уверенность, что Виктория непременно прибежит к Франческо, ведь у жениха с невестой были очень теплые доверительные отношения. Немного омрачала будущая мысль о том, что Паренте мог и самостоятельно продать диковинного зверька, но Павоне успокаивал себя тем, что парень не дурак, свою выгоду понимает. А значит, получить в перспективе приличную сумму для него будет заманчивее, чем прямо сейчас 10, а не 5 тысяч. Если бы эльф вдруг уперся и объявил, что никакого зелья больше не даст, а Паренте об этом узнал, тогда да, стоило бы беспокоиться. А так Павоне не переживал и всю ночь прохрапел так, что стакан, стоящий на прикроватном столике, мелко вибрировал и потихоньку приближался к краю, грозя упасть. Но разбудил жулика не звук разбившегося стекла, а истошный вопль горничной Виктории. Членораздельных слов разобрать было нельзя, но и продолжать спать под такое безобразие тоже невозможно. Павоне зевнул, накинул халат и с рассерженным видом выглянул в коридор, по которому к нему почти бежал встревоженный управляющий. «Что случилось?» Павоне зевнул и недовольно посмотрел на управляющего. «У Виктории такой день. А вы устраиваете безобразие с утра пораньше». «Виктории нет». «Что значит нет? Может, в часовню пошла?» «Она не ночевала в своей комнате», — с отчаянием пояснил Корсини. «Федерико, не преувеличивай. Как это не ночевала? Наверное, просто встала рано. Сегодня такой важный для нее день. Волнуется девочка». «Энор Павоне, она не ночевала у себя», — повторил управляющий. «Постель не тронута. И я не могу припомнить, как ни стараюсь, видел ли я вообще ее после ужина». «А лошади на конюшне все?» — показал встревоженность отчим. «Вдруг она слышала наш с вами разговор и подумала плохо о своем женихе?» «Но покидать свой дом! Она скорее устроила бы скандал Франческо, в котором бы все выяснилось. Нет, не в характере Виктории сбегать». «Очень даже в характере», — со злостью подумал Павоне. «Сбежала и унесла с собой 10 000 золотых. Но ничего, далеко не убежит мерзавка». «Мы ее непременно найдем», — сказал он вслух с показной озабоченностью. «Франческо уже поставили в известность?» «Я вам первому хотел сказать», — нервозно ответил управляющий. «Что делать-то будем?» «Что-что? Искать», — важно ответил Павоне. «Может, мы зря паникуем, а Виктория просто постель заправила и пошла прогуляться, проститься с незамужней жизнью. Кто знает, что там в голове у молоденьких инорит перед свадьбой. А лошадей вы зря не проверили. Горничная Виктория что говорит?» «Что пришла, постель не тронута, и девушки нет». «Энор Павоне, я чувствую, с девочкой что-то случилось», — дрожащим голосом сказал Корсини. «Где же была твоя чувствительность вчера, когда это что-то действительно случилось?» — несколько раздраженно подумал отчим. «Нет. Ты у меня не больше года прослужишь. Вылетишь, и безо всяких рекомендаций». «Не будем пока паниковать», — вслух сказал он. «Проверьте конюшню. Отправьте прислугу прочесать сад. И дом. Дом обязательно». Он важно поднял палец. «Даже самые непосещаемые комнаты, все закутки и шкафы, винный погреб. Мало ли, вдруг заглянула, а кто-то из прислуги не проверил и запер». Твердая речь опекуна несколько подбодрило управляющего, и тот отправился организовывать поиски, к которым привлек всех слуг в поместье. Энор Павоне широко зевнул и подумал, что выспаться все равно не дадут. Да и странно будет выглядеть, если он пойдет, когда все ищут его падчерицу. Пришлось одеваться и идти поддерживать безутешного жениха, которому уже сообщили о пропаже невесты. Паренте метался по комнате, трагически заламывая руки, как провинциальная актриса. Хотя зрителей было всего двое — отчим пропавшей невесты да управляющий имением. Выглядело это столь ненатурально, что Павоне недовольно пробурчал. «Франческо, успокойся. Не надо так переживать. Возьми себя в руки». «Как она могла? Как она могла поступить так со мной?» Паренте прижал руки к груди, показывая, что у него болит сердце, что он страдает от вероломного поступка пропавшей невесты, что он несчастен, в конце концов. Что ж, по крайней мере, один благодарный зритель у него все же был. «Я думаю, с ней случилось что-то», — завел свою песню управляющий. «Вот всем нутром чувствую. Не могла она сбежать. Найти ее надо. «И что, по-вашему, с ней могло случиться в собственном доме?» — недовольно осведомился Павоне. «Не говорите ерунды. Вот скоро найдется Виктория, у нее и спросим». Но Виктория не нашлась. Ни скоро, ни до обеда, как надеялись участвовавшие в поисках. Стало окончательно ясно, что она пропала, не оставив никаких свидетельств, почему это сделала. Управляющий, лично пересмотревший все шкафы, даже самые маленькие в комнатах прислуги, вынужден был признать, что найти девушку в доме и поблизости от него не удалось. Павоне, досадуя, что сегодня и поесть нормально не получится, мрачно выслушал управляющего. «И что же теперь делать, Инор Павоне?» — растерянно говорил тот. «Все ее вещи остались в доме, кроме платья, в котором она была вчера. Не пропали ни деньги, ни драгоценности». При этих словах Паренте укоризненно посмотрел на сообщника, а тот мысленно стукнул себя по голове. Как это он упустил такую возможность? И лошади тоже все на месте. «Нужно ехать в Унарру», — решил отчим. «Там маги. Они скажут, где девушка и все ли с ней в порядке. Подготовьте одежду из той, что она недавно носила, нестиранную». «Одежду?» — удивленно переспросил управляющий. «А как, по-вашему, ее маг искать будет? По моим словам?» — мрачно ответил Павоне, думая о том, что мог бы и догадаться пошарить в сейфе. Все списалось бы на пропавшую. «Мы же с Виторией некровные родственники». «Ну да, простите», — смутился Корсини. «Что-то я сегодня туго соображаю». Павоне подумал, что управляющий соображает туго не только сегодня, но и по жизни. Похлопал его рукой по плечу и успокаивающе проговорил. «Федерико, все будет хорошо, поверьте мне. Виктория непременно найдется». Но сам он начинал в этом сомневаться. Паренте утверждал, что никакой филлар к нему не прибегал. И Павоне был склонен верить. Не такой это маленький зверек, чтобы его можно было незаметно вынести из поместья. Да и продать, не привлекая внимания, не получится. Неужели дурочка испугалась настолько, что, убежав, просто не смогла вернуться? Но места рядом с домом Виктория знала очень хорошо. Заблудиться там никак не могла. Куда же ее занесло? «Я поеду с вами», — неожиданно сказал управляющий. «Федерико, не стоит. Мы с Франческо справимся», — уверенно ответил ему Павоне. «Отставить панику. Может, еще сегодня свадьбу сыграем». «Я не могу здесь сидеть в бездействии», — возразил Корсини. «Я должен быть уверен, что с Викторией все в порядке. Что мне стоило вчера вечером обратить внимание? Вдруг девочка чем-то расстроена? Так нет, занят был». «Не терзайте вы себя понапрасну. Я тоже не заметил, чтобы она была чем-то расстроена», — ответил Павоне. «Уж поверьте мне, за ужином она выглядела вполне счастливой. Правда, Франческо?» «Да, да», — рассеянно сказал жених. «Ума не приложу, что с ней случилось?» «Так я распоряжусь, чтобы экипаж закладывали», — заискивающе спросил управляющий. «Да и поедем». В экипаже троица молчала. Паренте делал вид, что неимоверно страдает и разговаривать не может. Павоне мрачно размышлял об упущенных возможностях в виде драгоценностей покойной жены. Утешал себя он тем, что сыск непременно захочет все осмотреть, и если драгоценности нашли бы у него, могли бы заподозрить в причастности к исчезновению Виктории. А обойтись без сыска не получится. Слишком серьезное происшествие. Здесь надо все четко отыграть, не пренебрегая никакими мелочами. Корсини страдальчески прижимал к себе объемистый сверток с вещами Виктории и тоже не стремился нарушить тишину. По приезду в город направились к магу, выбранному управляющим. Павоне возражать не стал. Этого носителя дара он знал. Был тот не сильно щепетилен. Да и как иначе, если дар имел слабенький, а деньги хотел иметь большие. В том, что маг не сможет обнаружить Викторию, отчим был уверен. Эльф заверил, что не найдут, а он еще ни разу не обманывал Павоне. Поэтому он просто показывал окружающим беспокойство за жизнь и здоровье падчерицы. Намного удачнее, кстати сказать, чем Паренте. У того страдания никак не выходили естественно, не хватало чувства меры. Маг неимоверно обрадовался их появлению. Павоне желчно подумал, что у того, видно, совсем с деньгами туго. Но вслух такого, естественно, говорить не стал, лишь спросил, во сколько обойдутся услуги по магическому поиску. «У меня самые низкие расценки», — торопливо заговорил маг, тем самым еще раз подтвердив уверенность Павоны в своих серьезных денежных проблемах. А поиск отработан так, что лучше специалиста во всем городе не найти. «То есть, если вы не найдете мою невесту, то оплату не потребуете?» — поинтересовался Паренте. Павоны недовольно на него глянул. «Пнул бы идиота, если бы был уверен, что это пройдет незамеченным. Нашел время беспокоиться об экономии. Ему о пропавшей невесте думать надо и показывать готовность отдать все деньги, лишь бы Виктория вернулась домой живой и здоровой». «Да, молодое поколение совсем не думает. Вон как Корсини подозрительно уставился на Франческо. А ведь благоволил ему». «Мой юный друг боится нарваться на шарлатана», постарался внести ясность Павоне не столько для мага, который раздумывал, что же ответить, сколько для управляющего. Тяжесть его потери слишком велика, чтобы осознавать грубость сказанного. Он укоризненно посмотрел на смутившегося Паренте. «Видите ли, Иноры, наконец отмер маг, гарантировать удачный поиск не сможет даже самый сильный маг. Существует множество факторов, влияющих на это и без того непростое действие. А ингредиенты туда идут в любом случае, и не дешевые, поэтому оплата вперед». И сказано это было так твердо, что Павоне понял. Теперь уже маг решил, что его собираются надуть. Получить нужные сведения, затем заявить, что они недостаточные, и не заплатить. Это его ужасно возмутило. Они собирались выдать магу все, что тот затребует. Все до последней медяшки. В вопросе поиска падчерицы никакие расходы лишними не будут. Все, что поможет установить ее местонахождение, траты нужные. Это Павоне и озвучил своим зычным голосом, который окружающие принимали за выработанные многолетними командами. «И все же деньги вперед!» — уже не так уверенно повторил маг. «У меня в последнее время сплошные неудачи. Рисковать не хочу». «Да что вы знаете о неудачах!» — воскликнул Павоне, вспомнив сразу и о сбежавшей Виктории, и о драгоценностях из сейфа. «Да ваши неудачи меркнут перед нашими!» «Уж поверьте, все знаю!» — сварливо возразил маг. «Мантию парадную моль проела. Раз. Новая экономка выбросила несколько ценнейших компонентов зелий, посчитав, что они испортились. Хотела показать, какая она внимательная хозяйка. Из ее зарплаты я, конечно, вычту, но сами компоненты где брать в этом захолустье? И, кроме всего, от меня сбежал Филлар». «Оу!» Павоне, до этой фразы слышавший со все нарастающим раздражением, невольно заинтересовался. «Как это сбежал? Маги своим филаром ставят метки, чтобы призывать. Нет? Не успел!» — с отчаянием в голосе ответил маг. «Это же непременно физический контакт нужен. А ведь филар сам ко мне пришел. Девочка, молоденькая, без чужих меток, представляете? А я удержать не смог. Такое впечатление, что она поняла, что я говорю, и сбежала». Павоне и Паренте переглянулись. «Неужели Виктория?» «Может, это ваш филлар, Инор Павоне?» — вмешался Корсини. «Они магию чувствуют на огромном расстоянии. Вот сюда и прибежал». «Может быть. Ты же понимаешь, Федерико, нам с утра было не до сбежавших животных». Недовольно протянул Павоне и спросил мага. «А вы догнать не пытались?» «Пытался!» — ответил тот с досадой. «Мне даже казалось, что загнали. Но как сквозь землю провалилась?» «И где провалилась?» Маг, недовольный столь явным интересом, кратко ответил на вопросы любопытствующих и приступил, наконец, к поиску. Дело не заладилось, и ему не удалось выяснить, где сейчас девушка. Только то, что жива. Павоне это ничуть не расстроило, но он умело не показывал свое облегчение. «Это все, что вы смогли за такую сумму?» — невольно возмутился Корсини. «Ее закрывает очень серьезный артефакт», — пояснил маг. «Это даже не смешно», — печально заметил Павоне. «Виктория пропала, а все, что сказал квалифицированный маг, мы могли бы услышать от любого уличного шарлатана». Маг возмущенно вскинулся. «Вам никто больше не скажет!» Павоне тоже был в этом уверен, но счел своим долгом скептически хмыкнуть. «Хорошо», — недовольно решил маг. «Я для вас проведу еще один ритуал. Это фамильное наследство, не классическое. Больше для вас никто не сделает, будьте уверены». «За дополнительную плату?» — уточнил Павоне. «Используется моя собственная кровь», — ответил маг. «Бесплатно делать не буду». Посетители переглянулись. Павоне не хотелось расставаться с деньгами, но, с другой стороны, их можно списать как расходы на Витторию. Он ничего и не теряет, но показывает заботу о пачерице перед Корсини и магом. Это все решило, и он важно кивнул. Через полчаса усталый бледный маг с трудом выдавил. «Она не здесь. Далеко. Я бы предположил, что в Равене». «Что вы несете?» — возмутился Корсини. «Девочка без вещей и денег. Как она могла оказаться столь быстро в Равене? Это только телепортом можно. Жулик!» — припечатал он. «Мы здесь переживаем, а он только и думает, как побольше содрать». «От других вы этого не получите», — пробормотал вымотанный ритуалом маг. И оказался прав. Никто из живущих в Унарре магов не смог определить, где искать Витторию. Поэтому в местное отделение сыска троица шла с самыми разнообразными чувствами. Корсини с переживанием, что девушку так и не нашли. Павоне с удовлетворением от того, что эльф оказался прав. А Паренте с раздражением на то, что драгоценное время тратится совсем не на поиски Филара,